Он ждал момент, когда Толстый встанет так, чтобы закрыть от радистки то место, из-за которого он должен появиться. Иначе извращенец мог по лицу Кэт определить, что за спиной кто-то есть, и тогда эффект внезапности пропадал, а то, что он смог справиться и с Махно, и со Снегирем, говорил о том, что соперник Толстый серьезный. Но Толстый словно прирос к своему месту. Грубер уже начал нервничать, когда радистка предоставила ему шанс, закрыв глаза. Время растянулось словно резиновое. Грубер ощущал каждую секунду. Резко отдернув занавес, он в два прыжка очутился возле Толстого. Тот, почувствовав неладное, резво обернулся. Скорость, с которой он это сделал, поражала. Грубер был прав, это был очень опасный противник. Был, потому что невероятно острый скальпель с безошибочной точностью вошел чуть выше верхнего края щитовидного хряща слева и перерезал наружную сонную артерию. Перед тем, как Толстый отшвырнул Грубера одним мощным ударом, он успел, повернув скальпель в ране, вскрыть еремную вену и резко выдернуть, расширяя площадь повреждения. Грубер отлетел от Толстого на несколько метров, ударившись о каменный пол спиной и частично своей многострадальной головой, что привело к секундной дезориентации. Когда же он сумел вскочить на ноги, то увидел, что Толстый все еще каким-то образом умудряется стоять на ногах, пытаясь зажать рану, с недоумением глядя на большую лужу крови у него под ногами. Грубер поднял скальпель и сделал шаг в направлении Толстого, и в этот же момент извращенец упал в лужу собственной крови. Рисковать Грубер не стал, он подошел и для страховки резанул сосуды еще и справа. Без крови даже на Стиксе даже элитники не выживали. После этого он обвел взглядом большое помещение. За исключением дыбы и стола с пыточными инструментами в комнате находился стул, к которому Толстый примотал Снегиря, совсем как недавно сам Снегирь сделал то же самое с покойным подельником Толстого. Недалеко от стула лежало тело. Грубер бросился к нему. Махно лежал на животе, а когда Грубер осторожно перевернул его на спину, то сразу стало понятно, что рейдер, который так долго избегал смерти от лап зараженных, нашел ее в этом подвале в логове тех, кого он при жизни даже за тварей не считал. Из его груди с левой стороны торчало оперение глубоко вошедшего в сердце арбалетного болта. Грубер с полминуты тупо смотрел в мертвые глаза этого человека, который спас ему жизнь, затем аккуратно, словно мог причинить боль, протянул руку и опустил веки, закрывая глаза. Вскочив, он подбежал к Толстому и несколько раз сильно пнул его. К удивлению Грубера Толстый издал булькающий хрип, когда ботинок Грубера попал ему в район печени. «Да что же ты не сдохнешь никак, сука!» – процедил Грубер, хватая топор, валяющийся на полу тут же неподалеку. Видимо, топоры Толстому не нравились. Он не взял его, когда обчищал номер, и здесь так небрежно бросил. Рубить топором Грубер не умел, но он очень старался. После четвертого замаха голова Толстого отделилась от тела, по которому прошла длинная судорога. После этого Грубер, шатаясь как пьяный, подошел к Снегирю и скальпелем перерезал веревки. Не глядя на приятеля, он направился к дыбе и принялся искать способ снять оттуда обмякшую радистку. «Ключи на столе», — раздался глухой голос Снегиря, который вытащил кляп изо рта и теперь освобождал ноги. Грубер быстро нашел нужную связку, брезгливо отодвигая инструменты, которые Толстый даже не удосуживался протирать от крови своих жертв. С ключами освободить радистку оказалось делом пары секунд. Грубер вытащил кляп и прижал девушку к своему плечу лицом, чтобы она не видела больше труп Толстого. Радистка вцепилась в него и тихо плакала. Грубер не мешал ей, тихонько гладя по волосам. «Как вы попались?» — наконец спросил он глухо. «У этой мрази сигналки были понаставлены. Видел-то я в той темноте неплохо, но вот ловушку не разглядел». Снегирь встал и подошел к ним, кивая на занавес. Грубер пропустил его вперед и пошел за ним, прижимая к себе одной рукой все никак не успокаивающуюся радистку, а в другой сжимая топор. Он нас ждал. Махно шел вслед за мной, но Толстый выстрелил из арбалета именно в него. Сразу наглухо, Снегирь замолчал, затем продолжил. Он квазом становился. Жемчуг, недавно съеденный, впрок не пошел, но из-за начавшихся изменений эта мразь уже стала быстрее, сильнее и живучее, так что у меня в рукопашной почти не было шансов. Снегирь поморщился, дотронувшись до груди. Пара ребер сломана, или треснули, хрен разберешь. К знахарю точно больше не пойдем. В порядок себя приводим и ходу отсюда, пока на нас убийство этих уродов не повесили. Нужно радистку в сознание приводить, а то точно далеко не уйдем. Они вошли в магазинчик и осмотрелись. Снегирь быстро подошел к выбитой двери, закрыл ее и заблокировал, просунув в ручки стул. Грубер тем временем внимательно осмотрелся и, наконец, нашел то, что искал, неприметную дверь за одним из стеллажей. За дверью обнаружилась жилая комната и довольно большой санузел. Снегирь первым заскочил в него и наскоро ополоснулся, после чего вышел и кивнул на освободившуюся ванную Груберу. «Иди, я пока вам одежду подберу». А радистка, Грубер попытался отстранить от себя девушку, но та так в него вцепилась, что сделать это, не прибегнув к силе, было невозможно. «Слушай, Грубер», — Снегирь смущенно взъерошил свои короткие волосы, — «тут такое дело. В общем, есть способ привести ее быстро в норму, ну, ты понимаешь. Ее только что едва не изнасиловали всеми мыслимыми и немыслимыми способами, а ты предлагаешь». Грубер растерялся. «Так ведь ты не тот извращенец, а клин, как говорится, только клином можно вышибить». «Черт», — Грубер скосил глаза на радистку, которая прижималась к нему, но была совершенно безучастна к окружающему. Ее даже не смущала собственная нагота. «Черт, я не смогу», — наконец проговорил он. «А ты постарайся». Снегирь активно запихивал их в ванную. «Ты мужик или не мужик?» В конце концов, стараться Груберу пришлось по полной. Радистка никак не реагировала на его прикосновения и больше походила на куклу, в то время как Грубер, не ощущавший потребности в подобном снятии только что перенесенного стресса, никак не мог настроиться на процесс. Мозгом он понимал, что Снегирь прав, но вот только его тело почему-то не хотело подчиняться доводам мозга. «Нет», — Грубер включил горячий душ и втащил туда девушку с твердым намерением просто вымыться. «Ничего не получится». Но оказавшись под тугими струями воды, радистка внезапно немного ожила и несмело погладила Грубера по груди. Глядя на панику, застывшую в ее глазах, Грубер решил попробовать еще раз, притянув к себе ее голову и жестко поцеловав. На этот раз все получилось, и радистка под конец застонала, вцепившись в его волосы. Вылезая из душа, они не смотрели друг на друга. Когда Грубер, обернувший бедра полотенцем, взялся за дверную ручку, то почувствовал, как радистка дотронулась до его голой спины. Он повернулся и наткнулся на серьезный взгляд, которым девушка смотрела на него. «Спасибо». «За что?» «За то, что спас, снова и за это». Снегирь был прав, мне действительно было нужно что-то подобное, чтобы встряхнуться и почувствовать себя живой. «Ни за что», — Грубер вздохнул и вышел из ванной. «Терапия прошла успешно», — бросил он Снегирю. «Но как тебе это вообще в голову пришло? Кобель, ты озабоченный». «Меня серьезно готовили». Снегирь, оторвавшись от изучения содержимого стола, посмотрел на Грубера. «Сексом можно и деморализовать, и встряхнуть. Все зависит от обстоятельств и контекста. Это не вызовет сложностей». Грубер бросил взгляд на дверь ванной, натягивая белье. «Не должно», — пожал плечами Снегирь. «Я нашел наши патроны и еще кое-что в запас. Немного спаранов, горох и вот, зацени». Он бросил Груберу черную жемчужину. «Ты ее как сожрешь, сейчас или подождешь, когда на нас снова кто-нибудь нападет, в уксусе растворю, как Клеопатра». Грубер раздраженно сунул смену белья в свой рюкзак. Одежды и обуви Снегирь натащил в комнату с запасом, чтобы точно с размером не ошибиться. «Не хочешь, так и скажи, орать-то зачем?» Снегирь подобрал упавшую на пол жемчужину. «Радистке предложим. Это же редкая удача, ей такой случай может больше и не подвернуться». «Это точно», — Грубер посмотрел на выскользнувшую из ванной радистку, которая сцапала одежду и нырнула обратно, чтобы не смущать мужчин своей наготой. «Придется ее с собой тащить. Все идет наперекосяк, когда мы ее сплавить кому-нибудь хотим». «Кэт», — обратился Снегирь к уже полностью одетой радистке, которая прошла по комнате и присела на стоящий рядом со столом стул. На Грубера она старалась не смотреть. «Я в загашнике того толстого жемчуг нашел. Будешь?» «Давай». Она взяла жемчужину и без колебаний закинула в рот. «Даже если квазом стану, не беда, зато не буду всяких уродов привлекать». «Умница», — одобрительно кивнул Снегирь. «Собрались? Тогда потопали. Уже почти ночь, постараемся незаметно уйти. Кстати, я проверил, этот постоялый двор пустой сейчас. Та развеселая компания, которая нам стул одолжила, ушла недавно, девчонок прихватив, видимо, в другое место подались». «Да, значит, никого постороннего здесь нет?» Радистка встала и решительно направилась к двери. «Вроде нет, но я точно не уверен», — пожал плечами Снегирь. «Точно нет», — Грубер повесил на шею свой любимый автомат и протянул рюкзак Снегирю. «Я когда конторку шмонал, видел, что все ключи, к кроме нашего и соседнего номеров на месте висят. Вот суки, Снегирь поморщился. Видимо, сразу решили нас пощипать, раз байку придумали про занятые номера. А тебе зачем знать, есть здесь кто или нет, спохватился он, оценивающе глядя на радистку. Увидишь, процедила она и вышла из комнаты. Когда Снегирь с Грубером вышли из магазинчика, то сразу же почувствовали резкий запах дыма. Холл заволокло белым вонючим туманом, а со стороны лестницы друзья увидели вырывающиеся языки пламени. «Бежим, что вы встали!» — раздался вопль радистки от двери. Грубер не задавал дурацких вопросов, он, прикрыв нос ладонью, бросился к выходу. Снегирь последовал за ним. Вывалившись на ночную улицу, Грубер согнулся пополам, выкашливая дым, который успел вдохнуть. Рядом кашлял Снегирь, между спазмами выговаривая смотревший прищуренными глазами на уже охвативший здание пожар радистки. «Ты как до этого додумалась, пироманка хренова, от этого места ничего не должно остаться», радистка поджала губы. «А если ты хотел сказать, как то в этом клоповнике полно было горючих веществ?» «Пожар!» Раздались крики со стороны стоящего недалеко бара в ковбойском стиле. Ходу, Снегирь взял на себя роль главного, пока Грубер находился в легкой прострации, связанной с гибелью Махно. Он всегда тяжело переживал гибель знакомых, и хотя терапия радистки в какой-то мере и ему пошла на пользу, быть ведущим Грубер пока не мог. Они быстро дошли до ворот, где их встретил знакомый ментат. «Что там происходит?» Он кивнул на зарево пожара, даже не проверив выходивших рейдеров. «Пожар», — ответил Снегирь, — «постоялый двор горит. Мы едва выбраться успели. Охренеть!» Почесал затылок ментат. «А с чего ему гореть-то? Это ты у нас спрашиваешь? Мы-то откуда можем это знать? Нам пройти-то можно?» Спросил Грубер. «Да-да, проходите», ментат махнул рукой, ворота приоткрылись, выпуская рейдеров, и захлопнулись у них за спиной. Дождь прекратился, и небо разъяснилось, освещая путь. Сейчас ночью видимость была даже лучше, чем когда они шли сюда под дождем днем. До сарая дошли молча и без приключений. Джип стоял на месте, дожидаясь своих новых хозяев. Не сговариваясь, они полезли внутрь. Снегирь сразу же занял водительское место. Лишь откинув голову на подголовник, Грубер понял, как он устал. Глаза закрылись сами собой. Утром им предстояло поехать в сторону границы пекла и по возможности ее пересечь, чтобы успеть до темноты найти приличное убежище на ночь. Спереди послышалось негромкое похрапывание. «Грубер, как так получилось, что из зараженных за все время моего пребывания здесь, меня один раз укусили, а вот те, которые остались людьми, уже несколько раз чуть не убили?» — тихо спросила радистка. «А с чего ты взяла, что они остались людьми?» Грубер нашел подушку и подложил ее себе под голову, откинувшись на сиденье. «Они просто такие же зараженные, вот и все, только внешне не меняются и не жрут человеченку. Но тут, как говорил Махно, дело привычки. Одни клыки и жадность, и кровь одна», — процитировал он, закрывая глаза. «Чувство безнаказанности вытаскивает на поверхность самое худшее, что в нас есть. Попробуй подремать. Завтра мы пересечем условную границу, отделяющую это место от пекла. Вот там тебе зараженных с избытком хватит», — мрачно пообещал он, устраиваясь поудобнее и проваливаясь в чуткий беспокойный сон. Глава 22. Грубер так и не понял, когда они пересекли границу пекла. Даже если и была где-то нарисована, пусть даже чисто условная линия, отделяющая пекло от остальной части Стикса, то он ее не заметил. То, что их черный джип все-таки въехал на эту легендарную территорию, Грубер определил по довольно большой толпе бегунов, которые бодро брели в определенном направлении, но когда увидели машину, то совершили образцово-показательный забег за возможным обедом. Снегирь грязно выругался и прибавил газу. Оторвались они от зараженных только спустя 40 минут. Хорошо еще, что никого более опасного пока не повстречали на своем пути. Проехав еще с десяток километров, Снегирь остановил машину, заглушил двигатель и вылез наружу. Что-то случилось. Грубер присоединился к другу, который в это время застегивал ширинку. «Бензин кончается», — хмуро сообщил Снегирь. И еще, он вытащил свой навигатор и показал его Груберу. «Сигнал пропал. Я думал, что эта штуковина нас хотя бы до места доведет, а получился большой облом. Нужно думать, как дальше будем передвигаться». Грубер нахмурился и прислонился спиной к машине. «Бросим тачку и пешком пойдем, или будем заправку искать? Только вот,